Пошел в свою комнату и завалился в койку, и сразу вырубился. Разбудило меня какое-то жужжание в голове. Сначала не понял, что там жужжит, а потом врубился, что это со мной кто-то связаться пытается через нейросеть. Посмотрел на значок, ГИС. Здорово, Вик. Ты что, дрыхнешь еще? Ну, да, молодец. Правильно делаешь, пока есть возможность, надо выспаться. В походе Корн опять тренировками задолбает. Я что тебя дернул? Я там распродал наши трофеи и скинул на твой счет твою долю. Так что деньги у тебя теперь есть. Когда обмывать твое гражданство будем? Ну, давай сегодня. Снова молодец, наш человек. Тогда я за тобой часов в 5 заскочу, будь готов. И отключился. Посмотрел на часы. 11. Неплохо я поспал. Завалился-то в 8. Тут сутки 20 часов. С 20:00 до 10:00 ночь. С 10:00 до 20:00 день. 11 часов проспал. Зато выспался. Впервые я, наверное, в такой спокойной обстановке. После земли. Про графский корабль вообще молчу. Но и на, теперь уже, нашем корабле расслабиться без оглядки было невозможно. То гор дергает, то по учебной тревоге Корн подымает. А тут полная расслабуха. Заглянул на свой счет, 635 тысяч. Ну, нифига себе. И это с меня еще за комплект аграфских баз вычли. Ну, теперь живем. Быстро перекусил, предупредил дежурного, что отлучусь ненадолго и пошел в лавку. Если сегодня устраиваю вечеринку, то надо приодеться. По пути перекинул на счет ГИСа одолженную мне 1000. Взять пришлось 2 комбинезона. Сначала хотел взять только комбез техника, но гуливанить-то буду с абордажниками, так что пришлось брать и черный комбез абордажников. В комплекте с комбезами шли и ботинки. Ну, вот, теперь я обут одет. Гражданской одежды у меня, правда, нет, но она пока и не нужна. Все равно хранить ее негде, дома-то у меня нет. Вернулся к себе и стал лазить по сайтам и искать базу знаний 5 горанга абордажника. Нашел несколько предложений. От 400 до 600 тысяч, в зависимости от даты выпуска. Старье, 50-летней давности стоило как раз 400 тысяч, свежие базы, 600. Мне, естественно, нужны лучшие, от этого будет зависеть моя жизнь, так что на этом глупо экономить. Но если сейчас возьму этот комплект, то денег почти не останется. А во сколько мне обойдется вечеринка, я не знаю, придется еще подождать. Вечером поговорю с парнями, может, что посоветуют. До вечера валялся на кровати и лазил по станционной сети. Она победнее Галанита, но зато все сведения по станции свежие и конкретные. Цены на товары и услуги именно на станции, а не вообще по империи и по содружеству. Хотя, можно любой товар заказать из любого уголка содружества, но вот цена будет такая, что нормальный человек вряд ли купит. Как говорится, за морем телушка, полушка, да рубль перевоз. Зарплаты-то у людей не такие и высокие. Техник 3 и краткой категории, вроде меня, на станции зарабатывает около 20 тысяч. И это с учетом того, что спрос на их услуги очень высок, ведь многих загребли в армию и конкуренции у оставшихся никакой. Поэтому и лазил по станционной сети. Появилась мысль подыскать себе квартирку на станции. Не сидеть же мне все время на базе. Постоянно докладывать о каждом своем шаге не очень приятно. Нет, сейчас я и на базе перекантуюсь. Но в следующее возвращение из похода надо будет озаботиться. Но об этом тоже лучше с парнями поговорить. А то сунулся на сайты риэлторов. Так там все квартиры замечательные и сдаются чуть ли не за полцены. Но ведь так не бывает. В любом городе есть районы престижные, а есть районы, где и появляться-то не рекомендуется, не то что селиться. А станция и есть город и довольно крупный. По земным меркам, во всяком случае. Под вечер за мной заехал на такси ГИС. Ну, как такси? Такая же платформа, как у нас в доке стоит, только платная. Садишься, говоришь адрес, оплачиваешь, и она везет тебя по указанному адресу. Водителя, естественно, нет, управляет платформой комп. Хотел прихватить 2 парней, что проживали со мной в жилом блоке базы, но их на месте не оказалось. Дежурный сказал, что они с утра свинтили и вернутся только ночью. Они предупредили. Видимо, они тут только ночуют, а все время проводят на станции. Ну, все верно, тут ведь если на глаза начальству попадешься, могут и припахать. Доехали быстро, минут за 10. И кабак, вроде, неплохой, возле небольшого сквера. Кабак хороший, подтвердил ГИС, держит бывший наемник из нашего клана. Без особых изысков, но кормит хорошо и пойло приличное. Все парни из моего отделения уже были на месте. Ну, всего-то 7 человек вместе со мной. Я думал, будут все абордажники с нашего корабля. Что ж, так, значит так, руководил мероприятием ГИС, а он местный, лучше меня разбирается в таких делах. Расположились, выпили по первой за нового гражданина империи. Но оценить как следует выпивку и закуску я не успел, пришли девчонки. Это я пригласил, шепнул мне ГИС, не волнуйся, девчонки хорошие, не профуры какие. Знакомая с подругами, из медицинского училища, а то без девчонок не веселье, а пьянка обыкновенная получится. И тут одна девчонка, светленькая и сероглазая, в коротенькой юбке и приталенной курточке, уселась мне на колени, да и еще и поерзала там. Я аж чуть не подскочил от радости. Нет, не от того, что на меня такая милая девушка внимание обратила, а от того, что все вдруг заработало, да так, что мне тут же захотелось схватить ее в охапку и уволочь в какой уголок. Я то уж было волновался, что стал же на ненавистником, после той аграфской сучки. На женщин, здесь на станции, совершенно не реагировал, даже внимания на них не обращал, да и на корабле не вспомнил ни разу. Нет, аграфскую извращенку вспоминал часто, но только матерно. Мне Гор, конечно, объяснял, что так и должно быть, что медфункция нейросети автоматически регулирует гормональный баланс своего хозяина, но слабо верилось. Во-первых, сетку-то мне воткнули все-таки бракованную, а во-вторых, после того, что со мной вытворяла эта сука, пока я сидел в клетке, было бы неудивительно, если бы я возненавидел всех баб. Но Гор, слава богу, оказался прав, и это замечательно. После этого вечера и в самом деле стал намного интереснее. Я посадил девчонку, несу, рядом и принялся обхаживать ее. Да это было и не трудно, девчонки сами сюда оттянуться пришли, пили немного и в основном вино. Не только мы, а все. Молодец ГИС, все правильно сделал. Всем и без крепких напитков весело было. Неса оказалась веселой болтушкой. Я только и успевал в промежутках между ее милой болтовней говорить ей комплименты, а так она и не замолкала. Узнал, кстати, много интересного. Она с подругами училась в училище на медтехника. Здесь многие так делают. Год перед установкой нейросети учатся по выбранной специальности, вернее, подготавливают себя к интенсивному обучению, и потом еще год после установки сети изучают базы знаний под присмотром специалистов. Неса с подругами как раз через полдекады идут на установку нейросетей. Потом целый год выпадет из жизни, сплошная учеба и практика. Вот они и решили оттянуться перед этим как следует. И очень кстати последовало приглашение от ГИСа. Они бы и без нас нашли где весело провести время, но с бравыми абордажниками всяко лучше. Проснулся в номере отеля. Рядом Неса, девчонка класс. Уснули с ней только под утро, так что поспал всего часа два. Но спать не хотелось, а хотелось продолжения. Нежно разбудил подругу. Она от продолжения не отказалась. Еще час прокувыркались, и она стала собираться. А то девчонки ее, наверное, потеряли, волноваться будут. Сеток-то у них пока нет, связаться друг с другом не могут. А свой коммуникатор она в общаге забыла. Договорились с ней встретиться вечером, и она убежала. На всякий случай взял у нее номер коммуникатора, чтобы связаться, если что. Мало ли, может, меня с базы не выпустит. Мне ж без сопровождения покидать базу не рекомендовано. Хорош я буду, если на свидание припрусь с сопровождающим. Надо будет попозже связаться с ГИСом и как-то решить этот вопрос. Он мой непосредственный командир, вот пусть за своего подчиненного перед начальством и похлопочет. Расплатился за номер и на такси отправился на базу. Настроение прекрасное. Отдохнул прекрасно, а главное, какой-то груз с души свалился. Я вполне нормальный человек, а не урод какой. Не смогла меня эта аграфская сучка сломать, не смогла. Вечеринка мне обошлась совсем недорого, всего около 5000, и это вместе с номером гостиницы. Я ожидал худшего, так что деньги на комплект баз 5 Горанга есть. Правда, поговорить с парнями о базах, да и о квартире, не успел, девчонки не дали. С ГИСом буду связываться, с ним заодно и о покупке комплекта баз поговорю, может что посоветует. Самому делать такую дорогую покупку боязно, я сейчас здесь как бестолковый кутенок, обуют мигом. На базе перекусил быстро в столовой и завалился спать. Проснулся уже после обеда. Сразу связался с ГИСом, объяснил ситуацию. Он немного посмеялся, слегка поподкалывал меня, но обещал связаться с Карном и решить этот вопрос. Закинул удочку насчет баз знаний. Этот вопрос он тоже обещал решить через своих, клановых, торгашей. Дешевле вряд ли будет, но хоть не подсунут какую-нибудь некондицию. Пошел обедать, не успел поесть, как поступил вызов от ГИСа. Оба вопроса он решил. Мне можно покидать базу в любое время, только не забывать докладывать дежурному при уходе и возвращении. С базами знаний договорился со знакомым хозяином магазина электроники. Тот обещал подобрать мне самый свежий и полный комплект баз. Как подберет, так свяжется со мной. Мой контакт ГИС ему оставил. Мужик тот порядочный, несмотря на то, что торгаш наш, клановый. В дальнейшем могу через него все необходимое заказывать. Залез на свой банковский счет. Мне ведь и за базы платить и девушку выгуливать. А там сюрприз. Еще 95 тысяч упало. Мне заплатили почти за 3 месяца службы абордажником. Ну, теперь живем, на все хватит. Сразу связался с Нисой, не стал ждать вечера. Договорился с ней и тут же на такси помчался к ее общаге. Подхватил ее и поехали в зону отдыха станции. Погуляли по парку, посидели в кафешке и в гостиницу. Утром на базу не пошел, связался с дежурным и сообщил, что задержусь еще на день. Ниса тоже никуда не пошла, так что до обеда валялись в постели, потом пообедали в ресторане, погуляли по парку, посидели в баре и опять в номер. К сожалению, на следующий день праздник кончился. Ей нужно было отдохнуть, пройти медосмотр, а потом на установку нейросети, а потом учеба. Так что встретимся теперь только через год. Она даже всплакнула. Да и у меня настроение испортилось. Ну, что поделаешь, это жизнь. Ей учиться, а мне служить. Что будет через год, кто знает. Глава 6. Отдохнуть нам дали только декаду, а потом опять в поход. Парни не очень довольны, а я так наоборот. Торчать одному на базе надоело. Ниса недоступна, уже учится. Двое парней, проживавших на базе, постоянно пропадали на станции и меня в свою компанию не брали. Да я их и видел всего пару раз утром в столовой. Парни из отделения жили на станции со своими женами или девушками, им не до меня. Одному бродить по станции неинтересно. Да, космическая станция, передовые технологии, не сравнить с земными и что? Так мне хоть не со все рассказывала и объясняла, а одному как? К прохожим приставать? Вот и валялся целыми днями на своей кровати. Все бока отлежал. В столовой на всю стену висел визор и можно было смотреть разные фильмы или станционные или имперские новости, но фильмы мне не понравились, как какие-то дурацкие сказки смотришь. Жизни-то я местной не знаю, для меня вся их жизнь сказка и не всегда добрая. Тоже с новостями и различными политическими и экономическими программами. Ни черта ведь не понимаю, какой интерес смотреть. На базе был тренажерный зал, но и туда не ходил. На корабле Корн тренировками задолбает. Что сейчас-то себя мучить? Один разок сгонял на станцию, за базами знаний. Достал-таки знакомый ГИСа мне комплект баз-абордажника 5 Гуранга. Дороговато, конечно, аж 620 тысяч отдал, но мне уже все равно. Как раз за день мне на счет еще 590 тысяч упало, моя доля за аграфский грузовик и его груз. И еще пришло сообщение, что все долги я закрыл. Денег полно, трать не хочу, а тратить ни на что. Прикупил еще там же общеобразовательных баз. По совету хозяина магазина взял еще юриста и торговые операции в Империи Арвары Содружестве, обе 3 Гуранга. Специалистом не стану, но хоть буду иметь представление о законах Содружества и Империи. А базу по торговле он мне посоветовал выучить вообще в первую очередь, а то сейчас я лох лохом, меня даже ребенок на деньги разведет. Ну, это да, торговаться не умею. Меня и дома, на земле, постоянно и на рынках и даже в магазинах обжуливали. Прикупил там же хороший технический планшет. Он и как тестер работать может, очень полезная штука для техника. Жаль, я себе аграфский планшет не оставил, наверняка среди трофеев и планшет техника был, но я тогда в этом совсем не соображал. А ведь ГИС предлагал, но я отказался, неудобно стало. Имел бы планшет 11 или даже 12 поколения, а не 8 го, как сейчас. Больше покупать ничего не стал, у меня и так барахла уже набралось на здоровую сумку, а я ведь все свое ношу с собой, так что чем меньше у меня барахла, тем мне же легче. Базы без гора тоже учить не стал, смысла нет, под его наблюдением и с его химразгоном я учу очень быстро, он сам удивляется, правда потом башка сильно болит, но можно и потерпеть, все равно лететь долго, как раз все выучить успею, все лучше, чем носиться в полной выкладке по кораблю. Конечно, неплохо бы техникам поработать, опыта поднабраться. Я ж все-таки еще и техник на полставки, но вряд ли для меня работа найдется, Станционные техники и инженеры за декаду корабли привели в полный порядок, и до первого боевого столкновения работы у техников будет немного. Да и потом как повезет. В прошлом походе никаких серьезных повреждений корабли не получили, так что техники, считай, полгода балду гоняли. Станцию покинули как-то буднично. Я, так, вообще ничего не понял. Загрузились в корабль, прошел в свой кубрик, разложил вещи в свой шкаф. Парни тоже свои вещи разобрали и завалились на койки. Я тоже лег. Станцию покидали рано утром, так что можно и поспать пару часиков. Поспать не дали. Вывели на построение. Построение в тренажерном зале, так что поместилась вся абордажная группа. Все 30 человек. Взвод. Мы теперь в полном составе. У нас в отделении пополнение, добавилось еще двое абордажников. Оба молодые, вроде меня, тоже с базами 3 горанга. Корн походил перед строем. Поорал немного для приличия и распустил нас. Опять пошли в кубрик и завалились на койки. Оказывается, мы уже в гипере. Вот так, а где звенящая чернота космоса? Где сверкающие звезды? А нету. Я уже черт знает сколько в космосе, а космоса так и не видел. Ну, не очень-то и хотелось. Поваляться не получилось. Пришел вызов от гора. Ну, начинается. Хотя, мне все равно к нему надо. Первым делом Гор меня уложил на диагностику, в аграфскую медкапсулу, никаких изменений не выявил, даже пси оказалось на том же уровне. Правда, Гор что-то бормотал, что он кое-что уже нащупал и все равно раскачает пси уровень. Это меня немного напрягло, но не удирать же теперь, мне учиться надо, а без Гора тут никак. Ладно, пусть колдует, только и мне помогает. Поговорил с ним, ну, как поговорил. Попросил не очень усердствовать со своими исследованиями и постараться не нанести мне никакого вреда. Тот клятвенно пообещал, сделал вид, что поверил. Тут же попросил помочь мне с изучением купленных баз. Он с радостью согласился. Тут же связался с Корном и отпросил меня на время изучения баз знаний. Тот, естественно, согласился. Ему ведь тоже интересно получить в свое подчинение хорошего специалиста. Если б я собрался учить не абордажника, а какие другие базы, пришлось бы с капитаном договариваться. Ну, что ж, прекрасно, месяц буду лежать в капсуле, а не потеть на тренировках. Гор попенял мне, что я не нашел на станции продвинутый виртуальный тренажер, чтобы прокачать как следует свои знания техника. Так я пытался, но в сети не было даже упоминания о таких тренажерах. Вик, ты как ребенок, кто ж будет сообщать о таких тренажерах? Сразу принудительно выкупит во флот. Надо было со мной связаться, я бы тебе нашел тренажер. Аграфский? Почему аграфский? Какого-нибудь государства из центра Содружества. Там и человеческие государства есть. Правда, и они тоже своими технологиями с нами, с окраинными государствами, не делятся, но оттуда идет контрабанда широким потоком, не то что от аграфов и спалотов. Так что найти можно что угодно, надо только знать, где искать. Ну, откуда я мог об этом знать? Мне ведь никто не подсказал. Хотя, я и не спрашивал. Сначала с Нисой закрутил, а потом просто лень была. Но и меня можно понять, отдохнуть-то мне надо. Я ведь почти год провел в экстремальных условиях. Как не свихнулся, удивительно. Ладно, что уж теперь говорить. Я и сам виноват, закрутился с делами и не проследил за тобой. Ничего, будем надеяться, что нам попадется еще какой аграф и раздобудем тебе тренажер. Оставить его на корабле капитан вряд ли разрешит. Не нужен он нам, но пока в походе сможешь потренироваться. А на том грузовике, что мы захватили, были такие тренажеры. Были, конечно, но все на продажу ушло. Можно было бы один на время оставить, договорился бы с капитаном. Но кто ж знал, что ты такой бестолковый. Тебе и надо было всего пару дней в тренажере провести, чтобы закрепить полученные знания. Ну, будем надеяться на твою хорошую память, с таким и она плохой быть не может. Сейчас иди отдыхай, а завтра с утра ко мне, а я пока над разгоном поработаю. Вернулся в кубрик, поболтал с парнями. Я теперь полностью свой. Вот что совместная пьянка делает. Хотя, пьянка тут, конечно, ни при чем. Главное, это то, что я стал гражданином их государства и членом их клана. Вот интересно, живем в империи, значит, мы все подданные императора. А при чем здесь гражданство? Но лезть с вопросами не стал. Черт его знает, как они тут ко всему этому относятся. Во всяком случае, ни одного плохого слова об императоре я не слышал. Не то что у нас, где все только и делали, что ругали президента. А зачем тогда выбирали? Раз выбрали, то будьте добры, уважать и подчиняться. Здесь никто императора не выбирал, но относится к нему с огромным уважением. Так что я с вопросами об империи и императоре не лезу, сболтну что по незнанию и нарвусь на неприятности. Сходили поужинали. Парни остались в кают-компании смотреть какой-то фильм, а я пошел спать. Меня их фильмы как-то не цепляют, скучно. А впереди очень насыщенный месяц, когда из медкапсулы буду нырять в тренажер, а оттуда опять в медкапсулу. Так что надо отдохнуть. Утром с разрешения командира отправился к гору и завис там на 2,5 декады. В этот раз он намешал вообще какой-то уж очень забористый разгон. Я после 10-дневного сеанса даже вылезти из капсулы не смог. Правда, и не надо было. Он только посмотрел на меня, сказал: «Лежи», и стал копаться в настройках медкапсулы. Закрыл крышку, и я еще почти сутки пролежал в капсуле. Но вылез оттуда более-менее нормальным, только очень голодным. Поесть гор мне не дал, погнал в тренажер. В этот раз не на 4 часа, а на все 8. Только после этого разрешил поесть, а потом опять в капсулу на диагностику. Оттуда в тренажер. Еще 2 сеанса тренировок и опять учиться. Но выучил и освоил все. А ведь каждый последующий ранг базы намного объемнее предыдущего, так что учиться я должен был минимум месяц. Вот ведь, экспериментатор хренов, над другими членами экипажа издеваться не может, а меня ему капитан с самого начала разрешил в его исследованиях использовать. Хотя, я и не против. Да, трудно и больно, но оно того стоит. Боль я и не такую терпел, а знания я получаю очень мне нужные, даже необходимые, и под наблюдением квалифицированного врача. Да, немножко чокнутого, но вреда он мне не нанесет, уверен. После окончания учебы расставаться с гором не спешил. У меня ведь остались разные базы знаний, не относящиеся к моим специальностям, но выучить их все равно нужно. Попросил помощь, он согласился. Отпросил-то он меня на месяц, а прошло всего 2,5 декады. Конечно, отлынивать от тренировок, изучая непрофильные базы, нехорошо, но кто узнает. Тем более, Гор был очень вдохновлен. Уровень пси подрос еще на 1 и теперь составляет D9. Он решил, что это его химия так работает, но я с ним не согласен. Вернее всего, так на меня действуют предельные нагрузки. Именно нагрузки на мозг. Поспорили с ним немного, но каждый остался при своем мнении. Решили, что и в этот раз используем его разгон. Но объем не очень большой, дней за 5 я управлюсь, базы-то простенькие. Мозг, изучая их, особо напрягаться не будет и повышение пси поэтому не последует. А если все благодаря забористой химии гора, то тогда да, уровень пси подрастет. Отправился опять в медкапсулу. Все мои базы гор решил закачивать на нейросеть через медкапсулу, а не через считыватель коммуникатора. Ну, ему виднее. Крышка закрылась, и я отрубился. Поднял он меня на 5-й день. Чувствовал я себя более-менее сносно. Так и травил он меня не 10 суток, а меньше 5. Из капсулы не вылазил. Гор перевел ее из режима обучения в режим диагностики, и крышка опять закрылась. В этот раз пролежал всего несколько часов. Гор и диагностику сделал, и почистил мой организм от вредной химии, и подлечил. Уровень пси не подрос, значит, я прав. Но Гор решил, что мой мозг просто недостаточное время подвергался воздействию его химии, поэтому уровень и не подрос. И не проверишь, учить-то мне больше нечего, не будет же он меня просто так своей химией пичкать. Хотя он может, но кто ж ему позволит. Мне служить надо, а все исследования в свободное от службы время. А ему меня именно в капсуле запереть дней на 10 нужно. Конфликтовать с ним не хотелось, мужик он неплохой и еще не раз мне пригодится. Договорились, что как только я найду комплект баз, необходимых мне по службе, сразу к нему. Стали думать, какие базы знаний мне подойдут, чтоб не конфликтовали с уже выученными. Самый оптимальный вариант – это инженерный комплект баз. И позволяет, да и капитан против не будет, заполучить еще одного инженера в эскадру, дорогого стоит. И я совсем не против. Инженер – это уже офицерская должность, и оклад намного выше, и доля с трофеев. А для гора вообще лафа, объем знаний огромный, учить придется не 1 месяц, даже с его химией. Так что он все свои исследования провести сможет, а я ради такого и потерпеть готов. За себя я не очень переживаю, сам мое здоровье посадит, сам и восстановит, врач-то он и в самом деле хороший. Вариант, конечно, оптимальный со всех сторон, одна проблема, где взять эти базы. На корабле их точно нет, они здесь никому не нужны. Купить после возвращения на базу, можно, но где деньги взять? Комплект инженерных баз 5 горанга, они же не бывает. Стоит около 6 миллионов. а 6 Гуранга, все 10. Это, конечно, свежие, последнего поколения. Старье намного дешевле, с оклада не купишь. Получать я теперь буду 50 тысяч, и сколько мне копить на эти базы придется. С доли за трофей, тоже вряд ли. Это прошлый поход такой жирный оказался, просто повезло. Нет, без трофеев не возвращаются, но таких дорогих до сих пор не было. И даже если найду такие базы на захваченном судне, то их все равно сдать придется. Потом можно выкупить и с большой скидкой, но все равно недешево получится. Да, какая разница, дешево, дорого, все равно денег нет. На кредит рассчитывать не стоит. У меня гражданский рейтинг всего 10 единиц, так что много не дадут. В общем, с инженерными базами я пролетаю. Можно прикупить базы станционного техника, они стоят с полмиллиона, и мне, в принципе, такая специальность не помешает. Война закончится, могу устроиться работать на станции и никуда летать не надо, живи себе спокойно, как простой обыватель, и наслаждайся жизнью. Никакого риска, условия для жизни идеальные. Чем плохо? Но вот выучить их на корабле, под наблюдением гора вряд ли получится. Капитан может не разрешить, на кой черт ему на корабле станционный техник, а Корн точно против будет, я и так постоянно от службы отлыниваю. А тут еще из-за какого-то станционного техника сочковать буду, а больше мне ничего не подходит. Если только базы погонщика, вернее, оператора боевых дроидов, выучить, тут Корн против не будет, и капитан тоже. От хорошего погонщика никто не откажется, а я со своим и могу стать очень хорошим, но это мне самому не очень нравится. Связывать свою жизнь с профессией абордажника не хочу, не очень она мне нравится. Служить буду честно, деваться мне все равно некуда. Но после войны уйду, в те же техники, а если получится, то и раньше, не с корабля, а из абордажников. С корабля уйти не получится, сразу во флот загребут, с моими-то специальностями, а там служба совсем не сахар, это у нас, считай, курорт. Ну, так мы хоть сейчас и относимся к флоту, но все равно остаемся наемниками. А о службе во флоте парни много чего порассказывали, все ведь прошли через это, некоторые и не по одному контракту, десятилетнему. Ну, в принципе, как и у нас на Земле, армия везде армия. Но вот если удастся перевестись в чистые техники, будет замечательно. Да, получать буду меньше, но зато практически никакого риска. Правда, сейчас пролезть в техническую группу у меня шансов нет. У меня низшая, 3А категория и никакой практики. Правгор, нужно было как-то на станции исхитриться и пройти тренажер по пятикраткой ранкографской базы, хоть какой-то козырь у меня бы был, а так без вариантов. Вернулся в свой сектор, и сразу нарвался на Гиса. Ох, как он обрадовался. Да, повеселимся. И начались тяжелые будни, гоняли меня очень серьезно. Тренажер тренажером, а тренировка вживую дает намного больше. Так что со мной попеременно занимались и Гис, и наши ветераны из отделения, и даже Корн иногда подключался. Других молодых тоже гоняли, но не так. Что с них взять? 3А ранг абордажника. От меня даже ночью не отставали, спал по 2-3 часа в сутки. Я уж стал мечтать, чтобы нас поскорее в бой кинули, но терпел. Мне же это все на пользу, теперь хоть какая-то гарантия, что настоящий бой переживу. Правда, до ветеранов мне все равно далеко. Да и не получится у меня достичь их уровня, имплантаты нужны. У них стоят имплантаты на силу, скорость, восприятие. У меня вообще никаких. Установить бы надо, но это удовольствие не дешевое. Цена на них начинается от 50 тысяч. Да их еще и купить надо, а это только на станции. У Гора их точно нет, он бы мне наверняка предложил. А с другой стороны, зачем мне они? Я же не собираюсь связывать всю свою жизнь с профессией боевика. Мне в первую очередь на память бы имплантат поставить. С памятью у меня, вроде, все в порядке, но знаний получаю больше и больше, и все их желательно сохранить. Так что имплантат на память нужен обязательно. В нейросети тоже есть банк памяти, но он не беспредельный. А забыть что-то из выученного было бы очень обидно. Еще на интеллект можно бы установить, ускоряет изучение баз, но пока не горит. Пока Гор рядом, я и так учу базы очень быстро. Тем более, учить мне пока нечего. Так что, как вернемся на станцию, сразу установлю себе имплантат на память, а может даже и парочку, и уж потом буду думать об остальных. Деньги пока есть, но, к сожалению, не так и много. Надо квартиру снять обязательно, да и жить на что-то надо. А если девушка появится, а она появится, против природы не попрешь, расходы еще возрастут. Но, боюсь, профильные имплантаты установить просто заставит. Иначе настоящим, крутым абордажником мне не стать, а какой командир захочет иметь в своем подразделении слабое звено? Куда летим, я не знал. Да, собственно, никто из абордажников этого не знал. Офицеры знают, но нам не говорят. Да и зачем нам это знать? Наше дело воевать, а не думать. Для этого капитан есть и офицеры. Спрашивал у Гора, он ведь тоже офицер, но его это не особенно интересует. Вроде куда-то вглубь эротонского пространства и заходим мы туда со стороны фронтира, а не пересекая границу между государствами. Поэтому и лететь так долго, но зато проскочить на их территорию здесь намного проще. А вот куда именно летим, он не знает, плевать ему на это. Единственное, что его злит, это то, что давно не получал материала для своих экспериментов. Живодер он, конечно, но полезный, и для экипажа, и для меня лично. Не думаю, что капитану, да и остальным, нравятся его эксперименты, но хорошего врача найти непросто, тем более сейчас, а он врач хороший. Оторванные руки-ноги пришпандоривает на место только так, да и вообще, практически мертвого может на ноги поставить. За время войны практику прошел очень богатую, к Гору сходить пришлось, ногу вывихнул на тренировке. Так-то любые мелкие повреждения с помощью аптечек убирали, да и нейросеть здорово помогала, но тут без врача никак. Ногу он мне вправил, минут 15 подержал в медкапсуле и хоть танцуй. Он мне и шепнул, что скоро мы прилетим на место. Капитан приказал готовиться к боевым действиям на совещании всех офицеров. Оказывается, мы подлетаем к границе Эротонской империи с империей Аграф. Капитану понравилось захватывать именно аграфские грузовые суда, и не только капитану, вот и полетели сюда. Здесь, у границы, аграфы постоянно шныряют, завозят разное вооружение и снаряжение эротанцам, вот и появилась мысль у капитана и других офицеров эскадры прищучить их именно здесь. Здесь ведь они совсем без охраны летают и не караванами, а поодиночке. А кого им здесь опасаться? Да, долго безобразничать не получится, но нам долго и не надо. Трофеев наберем, что подороже. Сожжем, что успеем и драпать. Жаль, что с собой какое судно прихватить не сможем, самим бы без потерь ноги унести. По тревоге нас подняли через двое суток, ночью. Мгновенно собрались и в полном снаряжении бегом на летную палубу. Загрузились в абордажный бот и сидим ждем. Нас здесь два отделения с усилением. Третье отделение остается на корабле. Они контрабордажники, им наш корабль охранять, чтобы нам было куда вернуться. С ними мы как раз и рубимся постоянно на тренировках. Там одни ветераны, прошедшие по несколько контрактов во флоте и по паре контрактов в отряде нашего капитана. Настоящие звери, мы их двумя отделениями не всегда одолеть можем, чаще они нас размазывают. Ну, тут все верно, таких спецов надо беречь. Нет, на верную смерть нас никто не пошлет, но всякое может случиться. Самое плохое, это если бот собьют на подлете к вражескому кораблю. Оставшихся в живых потом, конечно, подберут, но кто там останется? Если просто бот продырявит, то живых останется много, а если реактор бота рванет, никакой усиленный скаф не поможет, всех на атомы распылит. Ну а после стыковки с вражеским кораблем уже не так страшно, там уже все от нас зависит, от нашей выучки. Просидели в боте больше часа, пока ждали, ГИС нам поставил задачу. После того, как получил вводную от Карна, наша задача, как всегда, захват реакторного отсека. В этот раз техник с нами не идет. Я за техника. Мне выделили простенького технического дроида, так что самому болты крутить не придется. Но дроид мелкий, так что и покататься на нем не получится. Так что я теперь тоже вроде погонщика, меня тоже беречь надо. Ну, на тренировках все это проходили и не раз. Наконец стартанули. 5 минут нервотрепки и стыковка. Вышибным зарядом выбивают один из технических люков и вперед. Сначала идет первое отделение, им рубку захватывать, потом мы. Корабль аграфский, сразу узнал. Не зря аграфские базы учил. Средний грузовик серии «Колон», 11-е поколение. Очень хороший аппарат, выпускается уже около 50 лет. Выпустили несколько десятков тысяч. Удачный проект, вот бы его к себе утащить. Бешеных денег стоит, но это вряд ли. Мчимся по коридорам к реакторной, никто нас не атакует, даже у реакторной никакой охраны. Ну, теперь дело за мной. Срезал петли с люка в реакторную, хотя здесь не люк, а обыкновенная дверь, усиленная, стальная, петли режутся с трудом, но режутся, Против плазмы ни один металл не устоит. Заскакиваю в реакторную. Первым делом блокирую связь пульта управления с Искином корабля. Потом откручиваю энергошины. Искин, конечно, перейдет на резервное энергопитание, но пока он переключится, пока перенастроится, время пройдет и корабль останется без защиты. Наши успеют захватить рубку и отключить Искин. Хотя, похоже, корабль никто защищать и не собирается. Слишком уж мы спокойно добрались до реакторной. Так и вышло. Нападение было столь неожиданным, что никто корабль защищать не стал, просто не успели. Захватили грузовик без единого выстрела. Вернее, первому отделению пострелять как раз пришлось много. Пока шли к рубке, покрошили весь экипаж грузовика. Но грузовик полностью целый и на ходу. Вернее, будет на ходу, когда Искин взломают. Но это не проблема, судно гражданское, защита у Искина слабенькая. Со мной связался наш инженер и приказал все вертать взад, то есть восстановить подачу энергии от основного реактора. Пока занимался реактором, поступил еще один приказ. Я на захваченном корабле отправляюсь домой. Нет, не один, конечно. Будет сформирован экипаж, а я за техника, раз уж у меня изучены аграфские базы техника. Так что мне надлежит вернуться на наш корабль, забрать свои вещи и отправляться на аграфа. Не очень приятная новость. Пойдем, конечно, под охраной одного из крейсеров, но что с этой охраны толку-то? Во фронтире от пиратов нас защитит, но до фронтира еще добраться надо. Через всю Эротонскую империю. Это даже на шустрых боевых кораблях сложно, а что говорить о гражданском тихоходе? А о захвате этого грузовика скоро будет известно. Системы гиперсвязи на судне нет и сообщить о захвате капитан не мог, но когда корабль не прибудет к месту назначения, его начнут искать и все вскроется. У нас в запасе дней 5, а как далеко мы сможем удрать за 5 дней? Восстановил все в реакторной и отправился на бот. Не один, естественно, а в составе своего отделения. Помародерить не дали, некогда. Как только инженер взломает Искин, сразу улетаем. Вернулись на свой корабль, оба отделения. С инженером остался штурмовик из первого отделения для охраны. Хотя, от кого охранять? Судно уже прошерстили и всех аграфов на ноль. Но мало ли, собрал свои немногочисленные вещички. Заскочил к гору. На грузовике есть мидбокс с одной капсулой. Им больше и не надо было. Экипаж всего 8 человек. А мне бы хоть что узнать об этой капсуле. Мало ли что случится. Сомневаюсь, что нам хотя бы медтехника выделит. Гор тоже расстроился, когда узнал, что меня на грузовике отправляют домой. Попытался меня обнадежить. Вероятность благополучного возвращения домой очень неплохая. Полетим по тому же маршруту, что летели сюда, а маршрут хорошо проработан, еще на станции. Да, по пространству Эротона, но и в этом пространстве полно белых пятен, где кроме разведчиков-шахтеров и не бывал никто. А грузовик аграфский, 11-го поколения, время разгона всего 2 часа, даже из сложной системы сможет вырваться. А именно по таким системам маршрут и проложен. Нам главное во фронтир прорваться, а там будет легче. Объяснил мне, как ставить аграфскую капсулу на автомат. Сложные повреждения так не вылечишь, но хоть что-то. Мало ли, я какую железяку на ногу уроню, как лечить. Теперь хоть что-то смогу сделать. Поступил приказ сформированному экипажу отправиться на грузовик. Попрощался с гором и рванул на летную палубу. Заскочил в бот. А где экипаж? Твою мать, я и пилот. И какой пилот? Пилот одного из наших штурмовиков. Он, вроде бы, числится третьим пилотом на нашем корабле, но только числится, навыков-то никаких. В общем, отправили кого не жалко. Правда, пришло сообщение, что если доведем грузовик до дома благополучно, то получим двойные доли. И не только с грузовика, а со всех трофеев. Вот спасибо, мне бы и одной доли хватило, мертвому деньги не нужны. Черт, даже и не верится, что совсем недавно я мечтал о смерти, а теперь мне помирать совсем не хочется. Ладно, чего уж теперь, приказы не обсуждают, приказы выполняют. Долетели до грузовика, пилот сразу отправился в рубку, а меня перехватил инженер. Вик, хозяйство у техника тут, к сожалению, не богатое, но есть универсальный технический дроид 11-го поколения с встроенным Искином. Искин не запаролен, можешь с ним работать. Скафандр остался от техника, тоже очень хороший и тоже без пароля. Почистишь и можешь пользоваться. Судно в полном порядке, но если что, то ты его знаешь из выученных баз, так что с какой неисправностью справишься. Удачи. И ушел. Ну, вот и все. Теперь я ответственный за техническое состояние целого корабля. И пусть это не боевой корабль, а гражданское судно, но ответственность огромная. Я ведь ни дня техником не проработал, а на меня сразу такую ответственность взвалили. А с другой стороны, а на кого еще, кто на что учился? Вот ведь сам себе подсуропил. Выучил бы базы, что капитан дал, сейчас бы на своем корабле сидел, с парнями байки травил. Ладно, чего уж теперь, нашел техдроида. Классный аппарат. Связался с Искином через нейросети, приписал себя хозяином. Искин подчинился беспрекословно. Ну, так у меня сетка как раз аграфская, я для него свой. Пошел с ним ремонтировать выбитый люк, раз уж все равно в скафандре. Скаф, правда, не технический, а боевой, но и такой сойдет, работа-то плевая. Сделал за 5 минут, просто приварил выбитый люк намертво. Сойдет и так, если доберемся до дома, то сделаю по уму, а сейчас какой смысл возиться? Пошел выбирать себе каюту. На корабле всего 5 кают, 2 одноместных, одна из 2 комнат, вернее всего, капитанская, вторая, наверное, пилота, попроще, но тоже очень неплохая, ее и займу, 20 метров квадратных и с огромной стационарной кроватью. Обычно на кораблях вся мебель убирается в стены, хочешь поваляться, вызываешь койку, хочешь с удобством посидеть, вызываешь кресло и так далее. А тут шикарная 2-спальная кровать. Нафига она тут? Может, в экипаже и женщины были? Буду собирать трупы, посмотрю. Утилизация трупов тоже на мне. Неприятная процедура, но куда деваться? Закинул свою сумку в шкаф и пошел искать каюту техника. Мне еще его скафандр в порядок приводить. Нашел быстро. А что ее искать? Соседняя каюта. Достал скафандр из шкафа и оттащил к себе. Провел процедуру очистки и влез в него. Трупы таскать лучше в скафандре, а то после наших штурмовиков нормальных трупов и нет, по большей части фрагменты. Собирал их в мешки и относил на полетную палубу грузовика. Была тут и такая, совсем крошечная, с небольшим разъездным шаттлом. Не сам носил, конечно, дроида припахал. Я только освобождал трупы от разных технологических прибамбасов, коммуникаторов, планшетов, разных чипов, в том числе банковских, инфокристаллов. Мешки с трупами потом в космос выкину, а барахло оставлю, чего добру пропадать, все на продажу пойдет. Неприятно, конечно, но парни не поймут, если я все повыкидываю. Все это добро неплохих денег стоит. Мне еще, кстати, по каютам пройтись надо и там все собрать, кроме капитанской, конечно. Все, что там есть, принадлежит капитану, моему нынешнему капитану. Надо бы с ним познакомиться. На корабле я его неоднократно встречал, но знаком с ним не был. У них своя компания, пилотская, у нас своя. Нет, так-то те, кто на корабле давно служит, друг друга хорошо знают, но я-то на корабле недавно. Как в гипер уйдем, так и познакомимся. Главное, чтобы каким занудой не оказался, а то нам ведь вдвоем долго лететь, намучаюсь тогда. Разобрался с трупами. Кстати, 3 женщины были. Кем они служили, не знаю, но красивые. Вернее, 1 красивая, 2 других частями собрал, красивые или нет не определишь. Но все равно жалко. Такую красоту и в мешок, хотя, та сучка, что надо мной издевалась, тоже красавицей была. Так что по делам им. Обошел все каюты и собрал все барахло в мешки. Себе оставил только 1 планшет. У меня был планшет техника, очень хороший, я его на станции прикупил. Но тут тот же планшет техника был в разы лучше. Все-таки 12-е поколение. Планшет местного техника, а он, видно, на своем оборудовании не экономил. Так что не удержался, прибрал. И еще раз не удержался, когда нашел в своей уже теперь каюте комплект баз знаний в небольшом кофре, в шкафу. Видно, местный пилот хотел повысить свою профессиональную квалификацию. Проверил на своем считывателе. Комплект пилотских баз 5 Горанга, аграфские, самые свежие. Для малых и средних кораблей, тут же закачал их себе на нейросеть, еле хватило памяти. Ничего, в процессе изучения память сетки будет освобождаться. А что делать, мне тут чуть ли не 2 месяца торчать, хоть будет чем заняться. Без капсулы и волшебного разгона гора учить придется долго, но это даже хорошо, и займу себя и отвлекусь от разных тяжелых дум. Постоянно ожидать смерти не очень приятно и нагрузка на нервную систему очень неслабая. Я, правда, в пилоты не очень стремился, провести всю жизнь в космосе, в пилотском кресле, это не то, что мне нужно. Профессия техника меня больше устраивает. Но, как говорится, дареному коню зубы не смотрит, а с парнями договорюсь потом. Наконец грузовик ушел в гипер, переоделся в свой форменный комбез и пошел в кают-компанию знакомиться со своим капитаном и пилотом. Глава 7. Пришел в кают-компанию, тоже крошечная, но уютная, на два столика. Капитан уже здесь, познакомились. Киргорд, обо мне он знает. Ну, кто на корабле, да и в эскадре, не слышал о найденыше, который завалил лорда Глерда палочкой для письма. Он рассказал немного о себе, выходец из не очень богатой семьи, да еще и третий сын, а вообще пятый ребенок, еще две старшие сестры есть. Пробиваться пришлось самому, на хорошую нейросеть у семьи денег не было, так что он в 18 лет завербовался во флот. Там установили неплохую пилотскую сетку и предоставили базы знаний. Стал пилотом малых кораблей, летал на штурмовике, участвовал в нескольких конфликтах. За 10 лет контракта закрыл долг и ушел на вольные хлеба. Еще до войны, так бы хрен отпустили. Взяли пилотом на корабль наемников, опять же пилотом штурмовика. На корабле уже 7 лет, накопил денег и купил комплект баз пилота среднего корабля. Только недавно сдал на сертификат, практики пока нет, но за время полета домой надеется эту практику получить. В силы свои верит и в возвращение не сомневается. Оптимист, это хорошо, главное, что не зануда и доставать суставом не будет. А вообще, вроде парень неплохой, по первому впечатлению, а там посмотрим. Выяснил, почему нас отправили домой. Грузовик был загружен под завязку боевыми дроидами 11-го поколения. Нарушают аграфы конвенцию Содружества о непредоставлении окраинным мирам оружия последних поколений. Нарушают. Но это черт с ним, об этом и так всем известно. Но вот прибрать такой груз к рукам очень хотелось. Груз дорогой и очень редкий. Даже если не получится довести его до дома, то Кир получил приказ уничтожить грузовик вместе с грузом. То, что эротанцы не получат этих дроидов, уже хорошо. А если получится доставить этот груз домой, то это и деньги, и благодарность от флота. Можно было бы перегрузить груз на наши крейсера, но тогда забили бы трюмы у всех кораблей и пришлось бы возвращаться домой. Столько тащиться до этого хлебного места и сразу же вернуться, на это капитан пойти не мог. У него ведь задача не только прибарахлиться самому, но и навести как можно больше шороху на границе, то есть уничтожить как можно больше транспортных судов аграфов. Именно аграфов, на эротанцев плевать, чтобы аграфским торгашам жизнь медом не казалась. Такая вот война на коммуникациях, и командование придает такой войне очень большое значение. Так что улететь наш командир эскадры никак не мог, его бы по возвращению просто не поняли, и приняли бы меры. Сейчас он действует относительно свободно, сам выбирает цель, сам решает, как до этой цели добраться. А если испортится отношения с командованием флота, то уже они будут выбирать ему цели и ставить задачи. И тогда мало нам не покажется, жалеть нас никто не будет. Поэтому командир и принял такое решение. Вот мы и летим теперь домой под охраной одного нашего крейсера. Вернее, не летим, а удираем. Очень быстро и очень скрытно. Меня это совсем не радует, а вот Кир наоборот очень рад. Это его шанс. Если он выполнит это задание, то его ожидает куча плюшек. Деньги – это само собой, но это не главное. Главное, он станет штатным пилотом среднего корабля в нашей эскадре, а это и повышение в звании и в денежном содержании. Ну и в уважении, само собой. Нет, в службе мало что изменится, так и будет гонять на штурмовике, но числиться будет уже не пилотом малых кораблей, а средних и при оказии получит место пилота крейсера. Мало ли командир свою эскадру увеличить соберется, или с кем из нынешних пилотов что случится. У меня тоже будут преференции. Все-таки на каждом корабле целая техническая группа, иногда даже с инженером. Мало ли что случится во время перелета. А тут я один на весь корабль. Если что случится, как буду выкручиваться, даже и не знаю. А если учесть, что у меня и опыта никакого, то вообще грустно. Зато если все же доведем грузовик до дома, то место техника на корабле мне обеспечено. Правда, зачем тогда я жил и рвал, учил абордажника 5-го ранга, непонятно. Ладно, знания лишними не бывают. Зато теперь любому гражданскому шею сверну походя, не напрягаясь. Как говорится, вооруженный очень опасен. Да даже если и не вооружен, все равно очень опасен. С настоящими абордажниками, ветеранами, справиться, конечно, не могу, но наших молодых заламывал моментом, даже обоих вместе, и с оружием и без, а в тактике соображаю не хуже ветеранов, а иногда и лучше. Они-то часто рассчитывают на свои физические данные, а мне на это рассчитывать не приходится, только на знания и на свою голову. На тренировках, если когда и побеждал наших ветеранов, то только за счет хитрости и знаний. Нет, не зря учился, пригодится. Посидели с Киром, поболтали, заодно и подкрепились, но недолго. Сославшись на усталость, он отправился отдыхать. Хотя, думаю, ему не отдохнуть хочется, а посмотреть на наследство, что ему оставил прежний капитан. Он не абордажник, так что найдет, все его. Я, в принципе, тоже здесь не в качестве абордажника, а техникой тоже могу все найденное барахло просто присвоить, но так делать, естественно, не буду. Лучше уж сдать все найденное барахло в общак. Потерять уважение товарищей легко, а вот восстановить его потом будет очень трудно. Единственное, с пилотскими базами еще не решил. Их бы тоже надо сначала сдать, а потом выкупить у общества, а я их уже закачал на нейросеть. Но тут, думаю, парни пойдут мне навстречу и обижаться не будут. Из разговора с Киром узнал много интересного и о жизни в империи. В принципе, после выученных общеобразовательных баз я это и так знал, но в базах все было прилизано до оскомины, аж зубы ломило. Сплошная пропаганда, рассчитанная то ли на детей, то ли на придурков. Хотя, как Гор мне рассказывал, интеллектуальный уровень у людей в содружестве довольно низкий. Встречаются, конечно, и гении, но редко, а в основном и от 90 до 100 единиц. Соответственно, с таким уровнем интеллекта образования нормального они получить не могут, просто не вытянут базы высоких рангов. Хотя, вон парни из моего отделения тоже имеют и не очень высокий, смогли усвоить только базы абордажника, но дураками их назвать никак нельзя. Так что да, эти базы, особенно о Содружестве и Империи, они выучат, мало чему поверят, но этого и не надо, все равно в памяти все выученное останется. Да и у меня также, понял, что в базах сплошная пропаганда, но ведь запомнил же. Хотя и много интересного узнал из этих баз. Узнал, что Содружество возникло около 3000 лет назад, не на пустом месте. Раньше здесь находилась высокоразвитая цивилизация, империя Джори. Но кончила она как-то нехорошо. То ли напал кто, то ли друг с другом разодрались. Но была война, и война страшная, на уничтожение, так что от империи мало что осталось. Но осталось, в основном на окраинах. Вот на такой окраине и появилось Содружество. Нет, сначала никакого Содружества не было. Были люди, выжившие на разоренных планетах. Война уничтожила не все, так что потихоньку стали восстанавливаться. Восстанавливались довольно долго, несколько столетий, но все-таки смогли выйти в космос. Сначала близлежащие планеты объединились в отдельные государства. Потом эти государства повоевали друг с другом немного, но быстро поняли, что если так и дальше пойдет, то они все просто исчезнут, и заключили сначала перемирие, а потом дошло и до объединения. Назвались Содружеством Независимых Государств. Кое-какими технологиями они владели, то, что им в наследство осталось от великих предков. Да и в космосе часто находили то разбитый корабль, то полууничтоженную станцию. Оттуда тоже технологии черпали. Со временем летать стали дальше. Находили еще населенные планеты, а иногда и целые государства. Их тоже присоединяли к Содружеству. Те присоединялись с огромной радостью. Хотя, думаю, было немного не так. Прилетали такие крутые парни на боевых кораблях и говорили: «Присоединяйтесь к нам, у нас хорошо. Дело добровольное, можете и не присоединяться, но тогда мы запишем вас в враги. А враги нам рядом с нашим Содружеством не нужны, так что делайте выводы». Те и делали. Так государства-основатели окружали себя все новыми и новыми государствами. Некоторые государства они сами и создавали. Так, например, империю Эротан создали аграфы, полностью им подконтрольную. Присоединить к своему государству планеты, населенные людьми, они не могли и не хотели, вот и нашли такой оригинальный выход. Хотя аграфы тоже люди. Единственное отличие – вытянутые вверх уши, как у эльфов в нашем фэнтези, ну и бешеное самомнение. А вот спалоты, еще один народ из центральных миров, вообще ничем от людей не отличаются, но общего потомства с людьми, в отличие от аграфов, иметь не могут. Так что вот они как раз и не совсем люди. Вот так Содружество и образовалось. Наиболее технически развитые, конечно, центральные государства. Три человеческих, империя аграфов и империя спалотов. А вокруг них так называемые окраинные государства, около сотни. Все живут по законам, придуманным когда-то именно центральными государствами. В принципе, законы вполне разумные, хотя мне не всегда понятные. Ну, например, жизнь разумного существа священна. Но из истории Содружества узнал, что были встречи и с разумными негуманоидами, их всех уничтожили под ноль, вообще без всяких сомнений и рефлексий. То есть разумными считаются только люди, да и тут не все в порядке. Так, разрешены войны между государствами Содружества, но только один на один, но и в таких войнах гибнут люди. Мало того, разрешены войны между корпорациями. Это как, то есть жизнь разумного священна, но в войнах убивать людей можно. Маразм. Например, сейчас идет война между двумя империями, Арварской и Аратанской. Прекратить эту войну можно было бы очень быстро. Центральные государства стукнули бы кулаком по столу и все бы прекратилось. Но никто ничего не делает. Наоборот, аграфы изо всех сил помогают аратанцам. Неявно, конечно, но и секретом это ни для кого не является. Погибло уже множество людей, миллионы. Одна только зачистка двух арварских планет чего стоит. Нет, людей там, вроде как, не убивали. Уничтожили только вооруженные силы этих планет, а гражданских вывезли и расселили по своим планетам. По официальным аратанским сводкам. А сколько там на самом деле погибло людей, никто пока не знает. По арварским данным, до половины населения планет было уничтожено. Все, кто сопротивлялся, а сопротивлялись там все. То есть мужиков уничтожили практически под ноль, вывезли только женщин и детей. А как же закон о том, что жизнь разумного священна? Какие-то идиотские нестыковки. Хватает и других, но мелких. Но местных это совершенно не напрягает. Всегда так жили. Да, собственно, и я привыкну. Хотя и в самом деле законы неплохие, простые и понятные. Например, если на тебя напали, то можешь защищаться всеми имеющимися у тебя возможностями. Виноват всегда напавший. Можешь отстрелить ему руки, ноги, и ничего тебе за это не будет. Покажешь запись с нейросети и все, свободен. Даже задерживать не будут. Вот если убьешь напавшего, тогда задержат и будут выяснять, была ли у тебя возможность не прибегать к смертоубийству. Если докажут, что ты мог и без убийства обойтись, то загремишь на каторгу. Правда, чтобы отстрелить что-то противнику, надо еще и оружие иметь. А с этим тоже не все просто. Летальное оружие, игольник, плазменный или лучевой пистолет, может иметь разумный с гражданским рейтингом не менее 50 единиц. У меня этих единиц только 10. Могу иметь простенький станер или шокер. Из станера можно на некоторое время парализовать человека. Хватит времени, чтобы удрать. Ну, и то неплохо. Нападать я ни на кого не собираюсь, а если даже и влипну в какую историю, то вероятнее всего меня не убьют. А руки-ноги и отрастить можно. С их медициной это не проблема. Дорого, но возможно. Это успокаивает. В общем, из этих баз я понял, что жить здесь можно, и даже очень неплохо жить. Тем более, что природа меня наделила очень неплохим интеллектом, и я имею возможность добиться очень многого. Базы знаний я могу изучить и освоить практически любые. А имея хорошую профессию, устроиться могу везде и очень хорошо. Профессионалов здесь ценят. Лучше бы, конечно, домой вернуться, но вряд ли получится. Где находится Земля, неизвестно. Не думаю, что далеко, раз аграфы туда долетели, но и не близко, иначе о Земле было бы известно. К сожалению, всех аграфов с того корабля перебили, а Искин при взломе сам себя сжег. Найти Землю можно. Имея ресурсы и желание, это возможно. Желание у меня есть, а вот возможности нет. И подбить кого-то на это не получится. Никому из местных Земля и нафиг не нужна. Тут к расширению своих границ относится вполне разумно. Никому лишние заботы не нужны. Так, например, во фронтире существуют населенные планеты, и никто их не торопится присоединять. А нафига? Кормить их, учить, лечить, вкладывать деньги в развитие. Эти планеты с удовольствием присоединились бы к какому-нибудь государству, к любому, но не получается. И не получится. На этих планетах более-менее толковых людей не осталось, просто разбежались. Сначала улетают на какую ближайшую станцию, а потом правдами и неправдами переселяются в государство Содружества, или остаются жить на станциях, там тоже очень неплохо. А планета, заселенная одними придурками, кому нужна, их даже ведь не выучишь ничему, так и будут у остальных на шее сидеть. Здесь, конечно, к людям относятся вполне прагматично, никто никому особо не помогает, сам всего должен добиться, но из голоду умереть не дадут, а попробуй прокормить целую планету. Никто на это не пойдет, так что на поиски Земли никого подбить точно не получится, если только сам когда-нибудь. Да и так ли мне она нужна? Родные меня уже давно похоронили, а мне там что делать? Но если появится возможность, то конечно же слетаю, хотя бы для того, чтобы родителей забрать. Все-таки прожить 300 лет, а не 70, дорогого стоит. 3 дня в Гипере пролетели быстро. Кир меня не напрягал. Он был любителем местных сериалов и прихватил с собой несколько инфокристаллов с этими самыми сериалами. В кают-компании висел навороченный визор, аграфский, во всю стену, с полным погружением. Вот он там и зависал. Мне тоже приходилось эту муть смотреть, когда приходил поесть. Прикольно, конечно, сидишь, ешь, а вокруг тебя ходят герои фильма, о чем-то говорят, спорят, переживают. Но надолго меня не хватало, полчаса посмотрю и ухожу. Неприятно, как будто подсматриваешь за чужой жизнью. Все-таки просто смотреть на экране фильм легче, понимаешь, что это все не взаправду, просто игра, иногда хорошая, иногда плохая. А тут ты практически вклиниваешься в чужую жизнь. Сидишь за столом, а в 2 шагах от тебя постель, в которой муж с женой сексом занимаются, и такое впечатление, что ты можешь встать и присоединиться к ним, третьим, или получить от мужика в морду. Забавно, но и неприятно. Но пилоту такие фильмы нравились, и он целыми сутками за их просмотром просиживал. А я учил базы. Учеба шла туго. Избаловал меня Гор своими капсулами и разгоном. А тут, за 3 суток, выучил 1 базу из комплекта из 12 баз до 2 ранга. Даже до половины 2 ранга. И это я учил сутки напролет, ни на что не отвлекаясь. Ходил как сомнамбула, на стены натыкаясь. Спал по 5 часов, даже собрался прекратить херней маяться. Я такими темпами к возвращению домой в лучшем случае 1 базу до 5 ранга доучу. 1 из 12. Проще дождаться наших и потом, угорав в капсуле, выучить быстренько весь комплект. Но учиться все же не прекратил. Во-первых, все равно надо себя чем-то занять. А во-вторых, не факт, что получится заняться учебой угора. Он то против не будет, наоборот, будет только рад заполучить в свои руки объект исследований. А как договориться с Карном? Он будет не очень рад, что я собираюсь отлынивать от службы. А если меня переведут в техническую группу, то тем более, с Карном у меня, вроде, неплохие отношения, а инженера я знаю шапочно и сразу отпрашиваться. Хотя, с другой стороны, можно учиться по ночам. Да, потом весь день буду ходить как вареный, но это лучше, чем ничего. А Гор подскажет, как это делать лучше, чтобы вообще мозги не посадить. Так и придется делать. Это если меня в техгруппу переведут. Там нагрузка на техников не очень большая. А если подвалит работа, то от учебы временно и отказаться можно. А если меня оставят в абордажниках, то с учебой ничего не получится, просто не выдержу. Нагрузки на тренировках бешеные, а если я еще и спать толком не буду, то через несколько дней сломаюсь. Вот так, а я еще удивлялся, чего это местные так долго учатся. А когда учиться-то, если вкалывать надо? Поэтому и поступают в разные училища и академии по исполнении 18 лет. Хоть и дорого, но зато быстро и качественно сделают из тебя специалиста. Там ведь не только базы учат, но в основном делают упор на практику. Мне бы тоже неплохо было бы поступить в такую академию. Там бы из меня настоящего пилота сделали. Зачем мне профессия пилота, не знаю, но пусть будет. Честно говоря, профессия пилота меня не прельщает, побаиваюсь я немного космоса. Я его, правда, еще и не видел, но как представлю себя в кресле пилота, а вокруг мрачная чернота, так и мурашки по телу. Но, думаю, свои страхи я перебороть смогу, а сертификат пилота не помешает. Это как на земле. Своего автомобиля у меня не было, но права были. Авто я планировал приобрести после окончания университета, так что подготовился. А может, и здесь мне повезет, и я смогу приобрести какой кораблик, естественно, небольшой и не новый. Для работы техника подспорье огромное. Когда лазил по сети на станции, обратил внимание, что работа корабельного техника на самой станции с возможностью вылета к неисправному кораблю здорово отличается по деньгам. Не у всех владельцев кораблей есть возможность, да и желание, загонять свой корабль для ремонта в док, поэтому полно заявок о ремонте корабля на рейде. А чтобы выполнить такую заявку, нужен как минимум грузопассажирский бот. Надо ведь дроидов-ремонтников привезти, запчасти. А есть вообще специализированные ремонтные корабли. От огромных, заменяющих собой ремонтный док, до совсем крошечных, на платформе фрегата, но имеющих все для ремонта, вплоть до оснащенной станками мастерской. Правда, стоят такие кораблики немерено, и мне пока не по карману. Да и не ко времени это пока. Из наемников уходить глупо, сразу во флот загребут. Так что ждем окончания войны и готовимся. Профессия техника у меня уже есть, уже не пропаду. Базы пилота на сетку закачаны, и рано или поздно я их выучу. Осталось собрать денег на малый ремонтный корабль. Цена на такие кораблики начинается от 5 миллионов. Собрать такую сумму сложно, но возможно. Если доведем аграфский грузовик до своей станции, а мы его обязательно доведем, то мне только с этого грузовика 1500 перепадет, а то и больше, доля-то двойная. А ведь оставшиеся корабли тоже какие-то трофеи привезут, и с них мне тоже что-то достанется. Если так будем воевать, то года за 2-3 я на ремонтный кораблик наберу. А если будут хорошие заработки, то и на инженерные базы накопить можно. Собственно, тут все так и живут, постоянно вкладывая в себя. Даже те, у кого не очень высокие, и все равно стараются добиться как можно большего в своей профессии. Слава богу, живут здесь долго и ограничений по времени нет. Семьей обзаводится лет с 50, раньше не получается. Да и не пойдет нормальная женщина замуж за молокососа, у которого ничего нет, даже нормальной профессии. Вот, как раз обо мне. Профессия, правда, у меня уже есть, но больше ничего. Да и по местным меркам я еще подросток, так что замуж за меня никто не пойдет. Ну и хорошо, хомут на шею одевать сам не хочу. Хотя от такой девчонки, как Ниса, я бы не отказался. Веселая, не избалованная. Нет, не жениться, а просто вместе пожить. У нас в отделении половина так живет. Женатики есть, но мало. Удивительно, что есть. Ну, какой из абордажника муж? В любой момент ведь погибнуть может. А как семье потом жить? Государственных субсидий здесь нет, и пенсий нет. Клан может помочь, но по минимуму. Вот и живут в гражданском браке, не заводя детей. Хотя у опытных абордажников есть возможность неплохо устроиться на станции. Таких охотно берут в охрану, полицию. Но это в мирное время. Сейчас война, и опытных вояк отовсюду выгребли.